журналисты вокзальными грузчиками, музыканты ночными сторожами. А за что им отказали? Почему? Ведь это можно изучить, исследовать. Господи, какая книга! Лихорадочно пронеслось в мозгу Рубинчика. Шестая глава «Те, кому повезло». Что происходит в семьях, которые после месяцев пребывания в неизвестности все-таки получают заветное разрешение на выезд? Государство дает им 2, максимум 3 недели на сборы, и за эту пару недель люди должны сдать этому государству квартиру, растратить или бросить все свои накопления, проститься с родными, близкими, любимыми. Ох ты, елки-палки! Рубинчик даже задохнулся от горя, что не он напишет эту книгу. Он не напишет ее. Он еще не сошел с ума, чтобы подставляться. Ведь стоит только полезть в этот материал, как ГБ запеленгует тебя, и все, крышка, вышибут из журналистики. А Нелю из консерватории, отца ее из ракетостроения, Ксению, старшую дочь, из школы для одаренных детей. Нет, он не будет писать эту книгу. Рубинчик в сердцах швырнул вниз с балкона окурок и вернулся в квартиру. Холодно, нужно проверить детей, укрыты ли. Сняв валенки и куртку, он осторожно открыл дверь в детскую. Но дверь, паскуда, скрипнула так, что Ксения заворочилась во сне. Вечно он забывает смазать эту дверь. Рубинчик прошел в детскую. Бориска в порядке. Малыш еще спит в одеяле-конверте. Нужно только сменить ему пеленки. Они к утру иногда записанные, хотя парню уже почти 3 года. А с Ксенией беда. Постоянно сбрасывает с себя одеяло. Потом мерзнет во сне и простужается. Вот и сейчас поджала голые ноги под подбородок. Рубинчик укрыл дочку, туго заправил одеяло под матрас с 2 сторон. Проверил у сына пеленку, сегодня еще сухо, ура, и постоял над детьми. Разве может идти речь о такой книге, когда у него 2 детей? Такая книга, как-то бомба на перроне 1941 года, может взорвать жизнь его малышей. Нет, нет, он, конечно, не станет писать эту книгу. Подняв с пола плюшевого зайца, Рубинчик положил его сыну на подушку и вышел из детской. В гостиной, которая на ночь превращалась в спальню, спала Неля. Ее длинное узкое тело теперь наискось пересекало раскрытый диван-кровать. В рассветном полумраке Рубинчик увидел ее белое плечо, щеку на подушке, губы, приоткрытые, как у дочки. Его всегда удивляло. Как случалось, что он, половой антисемит и русофил, как он сам себя называл, женился на еврейке? Может быть, все его романы с русскими женщинами были просто реваншем за детство, изуродованное юными и взрослыми антисемитами? А когда пришла пора жениться, он подсознательно выбрал еврейку, или это Неля выбрала его? Рубинчик осторожно поднял край одеяла и лег, сразу оказавшись в коконе из Нелиного тепла, запахов ее груди, волос, плеч. Неля, не открывая глаз, томно потянулась к нему, прилегла к его боку теплой грудью, и Рубинчик тут же почувствовал, как в нем проснулось, вздыбило желание, отчего даже мускулы напряглись, и тотчас Неля, всегда чуткая на такие моменты, открыла один глаз и вопросительно посмотрела на Рубинчика. Хотя последние 3 года, то есть сразу после рождения Бориса, в их постельных отношениях наступило явное похолодание, секс на рассвете, по утрам, еще доставлял им почти прежнее, досупружеское удовольствие. Словно за прошедшую ночь забывались и двое детей, и его Рубинчика слишком частые попойки с друзьями, и бабами, Нелли в этом не сомневалась, и семейные ссоры, и вся эта мерзкая дневная накипь будничной советской жизни. К утру, а точнее к рассвету, они иногда снова хотели и имели друг друга истово, подолгу, сласть. Вот и сейчас Рубинчик с готовностью продел руку жене под голову и властным мужским жестом привлек ее к себе, а второй рукой уже заголял под одеялом ее ночную сорочку. Но в этот миг дальний со стороны Москвы перестук вагонных колес накатил на Одинцова, и очередной экспресс, такая ранняя ночь, и, пролетая мимо их дома на запад, вдруг огласил всю округу мощным тепловозным гудком. Рубинчик ослаб, расслабился. Нелли замерла и изумленно открыла второй глаз. «Извини», — сказал Рубинчик. Она закрыла глаза, вздохнула и повернулась к нему спиной. Он лежал и слушал стук поезда, уходящего на запад.